Эпилог. Шейлин. В королевстве Элистар найдется немало свадебных примет, каждая из которых имеет свое особое значение. И одна из них — чтобы не расставаться до конца жизни. Накануне свадьбы жених и невеста не должны видеться целую неделю. Поэтому Кайрину пришлось уехать в Айсверн, чтобы помогать родственникам в подготовке к торжеству. Шейлин же осталась в академии, где намечался свой праздник — получение долгожданного диплома. Да, и её любимый дракон не пожелал откладывать заключение их брака больше ни на один день. Так что было решено, что они поженятся сразу после того, как завершится ее обучение. От Кэти, которая тоже была теперь адепткой и недавно как раз вернулась с каникул, Шейлин узнала, что свадебное платье для нее уже пошито. Весь Айсверн готовился к свадьбе дракона из рода Дельюисов. Второй за несколько лет. Ведь старший дракон, которым теперь стал Эдмунд, уже успел жениться. «Как замечательно, что Агне ждет ребенка, — воскликнула Кэти, закружившись по комнате. «Все уверены, что это будет мальчик. Надеюсь, вы тоже не станете с этим тянуть. И подарите мне племянника или племянницу». «Кайрин решил, что сначала мы с ним должны посмотреть мир», — ответила Шейли, немного смутившись. Конечно, она думала о детях, но спешить с этим не собиралась. Особенно после того, как выяснилось, что в тот день, когда дракон спас ее жизнь в подвале, он не только согрел ее своим огнем, но также поделился собственной силой, крепким здоровьем и долголетием. Кайрин и сам не сразу понял, что тогда случилось, но позже все стало ясно. Так что времени у них двоих впереди оставалось еще предостаточно. Что же до путешествий, то дракон давно об этом мечтал, и, разумеется, Шейлин желала составить ему компанию. Но из-за того, что она училась, планы пришлось отложить, да и все же не очень приличными считались совместные путешествия неженатой пары. Зато после свадьбы никаких помех к осуществлению их общей мечты не будет. «Эх, завидую», — растянула губы в улыбке Кэти. «Когда и я тоже встречу своего принца, чтобы вот такая же любовь, как у вас. И я бы тоже не отказалась», — добавила как раз в это время заглянувшая в комнату Алиан, с которой Шейлин по-прежнему дружила и которая обещала стать ее подружкой невесты. «Но какие наши годы? Все впереди!» Вручение дипломов отмечалось с большим размахом. Готовясь к тому, чтобы присоединиться к остальным адептам, Шейлин немного опаздывал. И в пустой уже коридор общежития выбежала в торопях, придерживая длинный подол нарядного платья с отличительным значком выпускника на груди. Она уже направлялась к лестнице, когда ее вдруг окликнули. «Мисс, простите, а как ваша фамилия?» Оглянувшись, Шейлин увидела разносчика писем. Того самого, который когда-то по ошибке доставил ей не то письмо. Снова он здесь. «Моя фамилия Холмс?» — ответила она. «Ну, наконец, нашел вас. Возьмите скорее», — протянул ей конверт разносчик. «Уверена, что это мне?» — нахмурилась Шейлин. «Так сами посмотрите». На этот раз ее имя с фамилией были выведены на конверте вполне четко, не как тогда. Отправителем же значилась некая С. Джонс. Постойте. Джонс? Никакой ошибки не было. Сандрина Джонс, отправившая это письмо, оказалась двоюродной тетушкой ее матери. И, как выяснилось, проживала она неподалеку от Айсверна. Вот как. Выходит, все пути вели меня в этот город. Шейлин подумала о своих дальних предках, которые участвовали в том первом ритуале, который был проведен в замке Дельюисов. Когда она вместе с Кайрином и Эдмундом провела обратный ритуал, круг замкнулся. Все снова встало на свои места. Осчитавшая себя одинокой и никому не нужной сиротой Шейлин Холмс обрела любовь и семью. Теперь же нашла еще и родственницу. И как вовремя. Накануне их с драконом свадьбы. Агна. «Постой, не торопись!» Агна захлопнула дверь перед Кайрином. «Жениху нельзя видеть невесту в свадебном платье до церемонии. Ишь, нетерпеливый какой!» «Зато мне, как законному супругу, можно любоваться тобой в любое время», — не преминул заметить Эдмунд, обнимая жену. Его ладонь скользнула по ее округлившемуся животу, и Агна затаила дыхание, чутко прислушиваясь к реакции их малыша. «Может, ну ее эту свадьбу. Пойдем где-нибудь уединимся». «Прекрати», — шлепнула его по руке Агна. «Лучше иди и займи гостей разговором. Твой кузен волнуется перед свадьбой. А ваш дядя Эктор не самый приятный собеседник. А, по-моему, он уже положил глаз на одну симпатичную даму. Так что, кто знает, может быть, в замке грядет еще одна свадьба, — рассмеялся Эдмунд. После ритуала Эктор де Льюис не обрел дара менять облик на драконий. Однако уверился в том, что теперь его здоровью ничего не угрожает. Возможно, поддавшись общему романтическому настроению, старый холостяк и вправду решил с кем-нибудь пофлиртовать. Если это пойдет на пользу его характеру, все к лучшему. Что же касается Лилы де Льюис, она открыла в Айсверне свою кофейню, интерьер которой был украшен изображениями драконов. В последнее время, особенно в праздничные дни, часто приезжали люди из других городов, которые нередко заглядывали в это уютное заведение. Агна и сама, чтобы не сидеть без дела, помогала тетушке Лиле с кофейней. А свекрови и леди Аннабель с благотворительными мероприятиями, которые они устраивали. В семье де Льюис наконец-то наступил мир. И в первую очередь это была заслуга Шейлин, с чьей помощью Кайрину удалось провести ритуал. А Эдмунду — стать черным драконом и разделить с кузеном обязанности главы рода. Вернувшись в комнату, где готовили невесту, Агна обменялась улыбками с Кэти, которая помогала будущей жене брата одеваться. Белое платье было Шейлин очень к лицу. Она точно светилась изнутри, светилась любовью, которая горела в ее сердце и согревала все вокруг. И эта же любовь отражалась в глазах Кайрина, который не мог отвести взгляды от своей нареченной, когда ему наконец-то позволено было ее увидеть. Соединив руки, эти двое будто и правда стали одним целым. Навсегда. Эдмунд подошел к жене и обнял ее за плечи. Прижав ладони к животу, Агна де Льюис ощутила толчок ребенка, который словно приветствовал ее и мир, в котором ему предстояло появиться на свет. Она знала, у нее родится сын, и он станет драконом. Конец. Читала Наталья Фролова.